Слушай. Задумала тетушка-черепаха пироги печь. Хватилось? Нет дрожжей. Черепахович, проснись-ка, полно тебе спать. А что случилось? Сбегай-ка к куме зайчихе, попроси дрожжей. Ну, что ж ты спать не даешь? Чего? Чего надо? Сбегай, говорю, к куме зайчихе за дрожжами. Я сроду никуда не бегал. Вот ходить могу. Но ты бы поживей, горе мое черепашье. Ну, к чему такая спешка? Недаром говорят, поспешишь, людей насмешишь. Пока он слезал, пока сунул ноги в валенки, пока надел зипун да напялил на голову шапку, недели как не бывало. И чего ты топчешься? Шел бы скорее, время-то не ждет. Да вот, кушак засунул куда-то, не найду никак. Так и знала. Что ты знала? Знала, что потеряешь что-нибудь. Лучше поискала бы кушак. И так ищу, нашла. А черепашья суета известна. Пока искали, еще неделя миновала. Черепахович поднял воротник, занес ногу через порог, за ней другую, и дело на лад пошло. Смотри, не мешкай, гостей ведь на пироги позвала. Знаю, знаю. А посудину захватил? Совсем из ума вышла. Так все напоминать надо ну, тебе. Ладно, ладно, подай сюда посудину. Неохота возвращаться. Вот был бы тут заяц, он бы живо обернулся. А ты все топчешься на месте, как медведь у пасеки. Ты все говоришь и говоришь. Лучше дай посуду. Бери, вот. Подумаешь, невидаль какая, заяц. Прыг, шмык, вот и вся доблесть. А я, как-никак, хозяин с достатком. Куда ни приду, всюду своя крыша над головой. Это понимать надо. Ты еще здесь? Я ухожу, ухожу, ухожу, кажется, ушел. Приладив поудобнее посудину за пазухой, Черепахович надвинул шапку на самые глаза и отправился к зайчихе. Ушел, а тетушка-черепаха радуется. Вот поедят гости вдоволь пирогов вкусных, поджаристых с капустой, с лучком да с грибками. Приготовлю-ка я пока начинку. Совсем стемнело. Пора бы уж воротиться Черепаховичу, а его все нет. Так и не пришлось гостям отведать черепашьих пирогов. Вот и день прошел, другой настал. Нет Черепаховича. Год прошел, другой, третий. Нет Черепаховича. И куда-то он запропал. Хоть бы далеко послала, а то рукой подать. Прошло еще 4 года. Дай-ка сбегаю за околицу, посмотрю. Да вот он, мой Черепахович, идет, спешит, торопится. Несу дрожжи. Наконец-то! Смотри, не урони, иди осторожно, я заждалась. Не прошло и часу, завернул Черепахович в свой двор, подошел к двери. У порога остановился передохнуть, отдышавшись, стал перелезать через порог, одну ногу перетащил благополучно, да рваным валенком зацепился и растянулся во весь рост. Посудина в дребезги разбилась, дрожжи по избе потекли. Эх ты, скороход! 7 лет нес, до избы не донес. Зря только время потерял. Да, говорил я тебе, не торопи. Ну, хуже будет. Так оно и вышло. Не зря говорится, поспешишь, людей насмешишь. Вот такая сказка-шутка, мой маленький друг. До свидания.